«Простите, досточтимый дядюшка, я еще не все сказал. В тот час, когда я ради спасения души был вынужден разорвать союз с Шарлоттой, Бог послал мне другую женщину, простую, бесхитростную, из народа, и с ней я вчера обменялся обетом вечной верности, так что я всецело вознагражден. Я совершенно счастлив и не думаю сетовать на свою участь». Но я не вижу надобности нести ненавистное бремя всеобщего презрения, которое Шарлотта вознамерилась взвалить на меня. Шагерстрём быстро поднял голову. Во время последних слов молодого Экенстеда он почувствовал, что в комнате, или, вернее сказать, в атмосфере ее, произошла какая-то неуловимая перемена, и теперь он заметил Шарлотту, которая стояла в дверях позади жениха. Она вошла так тихо, что никто ее не заметил, и Карл Артур продолжал говорить, не подозревая о ее присутствии, и пока он распространялся о ее вероломстве и хитрости, она стояла кроткая, точно ангел-хранитель, и смотрела на него взором, полным истинного сочувствия и нежной преданной любви. Шагерстрём достаточно часто видел это выражение на лице своей покойной жены, чтобы понять, что оно означает, и не сомневаться в его искренности. Шагерстрём не думал о том, хороша ли была Шарлотта в эту минуту. Она выглядела так, точно прошла сквозь сильный огонь, который не обжег и не закоптил ее, а лишь выжег все наносное, все несовершенное, и она вышла из него еще светлее и чище. Он не постигал, как может молодой Экенстед не ощущать на себе тепла ее взгляда, не чувствовать, как окутывает его ее любовь. Что до него, то ему казалось, что эта любовь заполнила всю комнату. Он чувствовал силу ее лучей даже здесь, в своем углу. Они заставляли сильнее биться его сердце. Ему стало не по себе при мысли о том, что она вынуждена выслушивать все эти возводимые на нее обвинения, которые представлялись ему нелепыми и бездоказательными. Он сделал движение, чтобы встать. Тут Шарлотта обратила взор в его сторону и разглядела его в полутьме. Она, должно быть, поняла его нетерпеливый жест. Она заговорщически улыбнулась ему и приложила палец к губам в знак того, что он не должен выдавать ее присутствие. Минуту спустя она исчезла так же тихо, как и появилась. Ни пастор, ни жених не знали о том, что она заходила в комнату. С этого мгновения Шагерстрёма охватила сильнейшая тревога. До сих пор он не придавал особенного значения тирадам Карла Артура, полагая, что речь идет всего лишь о небольшой размолвке между влюбленными, которая прекратится сама собой, как только жених успокоится. Но, увидев Шарлотту, он понял, что в доме пастора разыгрывается истинная драма. И поскольку, судя по всему, именно он своим необдуманным сватовством послужил причиной раздора, он начал искать пути к примирению влюбленных. Нужно было доказать невиновность Шарлотты, и Шагерстрём полагал, что это не представит особой трудности. Владелец большого состояния и председатель многих акционерных обществ, он развил в себе умение примирять враждующие стороны. Он был почти убежден, что сумеет уладить все в самое короткое время. Едва только Карл Артур закончил свою речь, как в соседней комнате послышались тяжелые старческие шаги, и на пороге появилась пасторша Регина Форсиус. Она тотчас же заметила Шагерстрёма. «Как, господин заводчик, вы снова тут?» Это вырвалось у нее просто и безыскусственно, в порыве искреннего удивления. Она не успела придумать более учтивого приветствия. «Да?» — ответил Шагерстрём. — Но сегодня мне также не повезло. Вчера я предлагал свое имение, а нынче я предлагаю пасторскую усадьбу и место пастора, но мне и теперь отказывают. Появление жены, казалось, вдохнуло мужество в старого пастора. Морщины у него на лбу снова налились кровью. Он поднялся и повелительным жестом указал на дверь.